Эпилог. Елена Тимофеевна, пытаясь облегчить свою участь, мигом принялась топить Бориса Евгении. Она же рассказала о всех похищенных детях. Эта часть следствия самая светлая, потому что благодаря показаниям учительницы малыши были, правда, спустя очень длительный срок, возвращены матерям. Сильвия Яновна привезла из Канады Настену и теперь изо всех сил старается стереть у дочери воспоминания о месяцах, проведенных рядом с любящим папочкой. Ваня умер в больнице. Он так и не пришел в сознание, не узнал, кто убил его любимую Анечку. Лиза так и не получила от страховой компании деньги. Ей пришлось делать ремонт в старой квартире. Я больше с девушкой не встречалась. Эля по-прежнему дурит народ, обещая доверчивым клиенткам уличные ограбления. На нее никто не жалуется, и салон «Волшебный шар» процветает. На могиле, где похоронены Эльза Марковна и ее внучка, сменили табличку. Раньше на ней значились имя Елены Тимофеевны и Полины. Сама Елена Тимофеевна ждет своей участи в СИЗО. Полину забрала к себе сестра учительницы, Мария Тимофеевна. «Что же это такое делается?» — бормотала женщина, увозя двоюродную внучку. «Может, Елена заболела психически? Ни один ведь человек в здравом уме такого не сотворит. Нет, она точно умом тронулась». Но экспертиза признала Елену Тимофеевну вменяемой. И теперь ей грозит очень тяжелое наказание, максимальное, которое может получить в нашей стране женщина. Борису Евгению светит пожизненное заключение. Но больше всего на свете парень боится суда. Вовсе не потому, что ему придется смотреть в глаза родственникам похищенных детей, а потому что на процессе в качестве свидетельницы должна выступить Инесса Матвеевна. Хладнокровный убийца, не пожалевший в свое время ни своих сослуживцев, ни единственного оставшегося в живых автомеханика Антона. Вы, конечно, поняли, что газовый баллон в сервисе взорвался не сам по себе. Ни Аню, человек, не проронивший слезинки по своей жене Аглае, буквально ползал в ногах у Олега, умоляя: «Не надо привозить маму». Но Куприн жестко ответил: «Тебе придется пройти через это. Инесса Матвеевна сама захотела принять участие в процессе. Сказала, что желает просто посмотреть тебе в глаза. Но до суда пока далеко. Состоится он только в будущем году. Вчера я спросила у Олега: как ты думаешь, удалось бы Елене Тимофеевне под видом Эльзы Марковны пересечь границу?» Муж отодвинул пустую тарелку. «Думаю, маловероятно, хотя все случается. Наша жизнь течет по прежнему руслу. Кристи бегает в школу, Томочка хлопочет по хозяйству, Семен и Олег пропадают на работе. Я написала свой детектив и отнесла в издательство. Вежливо улыбнувшись, Олеся Константиновна заявила: «Ну, наконец-то! Вы, Виола Ленинидовна, хороший автор, если бы еще проявили большее усердие. Кстати, не желаете новую книгу Смоляковой? Вон на подоконнике лежит. Берите, не стесняйтесь». Я подошла к окну и уставилась на яркий томик. «Не будите спящую собаку». Да уж, пытаться угнаться за этой дамой — пустое занятие. Милада Сергеевна каждый день пишет по 20 страниц. «Берите с нее пример», — назидательно вымолвила Олеся Константиновна. «Обязательно», — попятилась я к двери. «Все непременно, прямо сегодня и начну. Два десятка, и ни страницы меньше». Редактор прищурилась. «Верится с трудом, но в жизни бывают неожиданности». Ощущая себя ребенком-двоечником, который по недоразумению получил 4 за очередную контрольную, я приехала домой и налетела на Марину Степановну. «Тише!» — зашикала старуха. «Лорочка спит, у нее концерт. Детке следует отдохнуть. У Лоры страшно нервная работа». Я села на стул и принялась стаскивать сапоги. Может, Лора и устает, бегая по сцене и разевая рот под фонограмму, но с тех пор, как певичка поселилась у нас, остальным хоть вон беги. Нам нельзя громко разговаривать, включать телевизор и радио, греметь кастрюлями, бурно выражать восторг или негодование. Марина Степановна на полном серьезе заявила Томочке: «Велите Никите замолчать». А мне она сказала: «Прикажите собаке не лаять, Лорочка должна выспаться». К слову сказать, девочка дрыхнет до 5 вечера. Потом, растрепанная и опухшая, выползает в коридор и плетется в ванную. Там, за закрытой дверью, происходит метаморфоза. Уж не знаю, каким образом Лора достигает подобного эффекта. Но примерно через полчаса из ванной появляется не гадкая серая куколка, а яркая бабочка. Личико Лоры радует глаз нежной кожей. Красные прыщики испаряются со щек, как по мановению волшебной палочки. Слипшиеся жидкие волосы трансформируются в роскошные, переливающиеся кудри. Мутные глазки приобретают блеск. Тонкие губы расцветают, словно нежные розовые бутоны. Оно понятно, что противная певичка накладывает на себя тонну косметики. Но мне очень интересно, какая фирма выпускает столь чудодейственные средства? Если я пытаюсь приукраситься при помощи косметики, результат, как правило, бывает противоположным. Кстати, сама Лора, чей покой неусыпно стережет Марина Степановна, абсолютно не стесняется. Домой она заявляется около 3 ночи, с шумом хлопает дверью и орет: «Вован, неси чай!» Мне всякий раз хочется стукнуть ее, останавливает лишь лень, просто неохота вылезать из-под одеяла. А еще Лора вечно всем недовольна. Ходит с надутым лицом и постоянно делает нам замечания. «Чай пахнет веником. Никита отвратительно визглив. Кристине без конца шляются подруги. Они топают и кричат». Заканчиваются все монологи заунывным воплем: «Ну когда мы, наконец, уедем из этой дыры?» Одно хорошо. После приезда обожаемой невестки Марина Степановна скользит по дому акитать. Замечание всем делает шепотом, а едва завидев выходящую из комнаты певичку, мигом затыкается и шмыгает к себе. Как ни странно, в моей душе поселилась жалость к старухе. Похоже, та на самом деле любит нахалку и гордится своим родством с ней. А Лора ни в грош не ставит свекровь. Сапог выпал у меня из рук и с легким стуком упал на пол. «Тише!» — зашипела Марина Степановна. «Виолетта, вы!» Но тут из коридора полетел гневный крик. «Какого черта визжишь постоянно у меня над ухом?» «Лорочка проснулась!» — всплеснула руками старуха. «А все из-за вас, Виолетта!» «Какая вы неаккуратная!» «Лоренька, детка, сейчас принесу тебе чаю!» «Вылей его себе в...» — сообщила невестка. «Отвяжись от меня, старая дура! Надоело! Помирать пора, она все суетится!» Марина Степановна осеклась, сникла, сгорбилась и сразу стала ниже ростом. Ее глаза начали медленно наполняться слезами. У меня защемило сердце. Нет, эта Лора настоящая дрянь. Куда только смотрит Вован. Отчего не надает женушке затрещин. Конечно, и муж, и свекровь полностью материально зависят от звездульки. Но ведь это не повод, чтобы разрешать ей столь по-хамски вести себя. «Не плачьте», — попыталась я утешить старуху. «И не думала даже», — сердито отбрила меня Марина Степановна. «У меня началась аллергия. Вы, Виолетта, слишком много пыли в дом на сапогах принесли». Я со всего размаху швырнула обувь в ботиночницу. Все, мое терпение лопнуло. Сегодня же поставлю Олегу ультиматум. Либо Вован с семейством съезжает от нас, либо я уйду из дома. Охота жалеть Марину Степановну пропала без следа. Я пошла на кухню, нашла на столе пустую бутылку и обозлилась еще больше. Значит, здесь кто-то пил Клинское. Кто бы он ни был, хлебать напиток из хмеля ему нельзя. Олегу и Семену вкушать пиво строго-настрого запретил врач. А Лениниду не разрешаю это делать я. Папашка любит залить за воротник. Начнет со светлого, легкого, потом доберется до водки. Кипя от негодования, я уже собралась сунуть пустую тару в ведро, но тут в кухню влетела Лора. «Безобразие! Теперь не сумею нормально отпеть концерт!» — завела она. «Грохочешь, словно обезьяна в посудной лавке!» Я посмотрела на пивную бутылку. «Может, треснуть ею Лору?» При всей своей злобности и крикливости бабенка тощая, без всяких признаков мускулов. Я легко сумею победить ее в кулачном бою. Но тут в голову пришла лучшая мысль. Я вернула бутылку на место. «Извини», — улыбнулась я, — «вот уронила тару от Клинского и разбудила тебя». «Фу!» — скривилась Лора. «Пить пиво вульгарно!» «Я его не употребляю». «А бутылка откуда?» «Это для Кристи». «Девчонка хлещет пиво!» «Нет, эксперимент решила провести». «Какой?» — проявила любопытство Лора. «Понимаешь, если сунуть сюда, в горлышко, указательный палец, он ни за что не вылезет назад». Это сказала учительница. Девочка не поверила ей. «Хочет проверить». Лора молчала. Я приуныла. «Неужели не попадется?» Вдруг она не настолько глупа, как кажется. «Ерунда!» — рявкнула Лора. «Что вошло, то спокойно вылезет». «А вот и нет!» — подначила я ее. «Да!» «Нет!» «Да!» «Нет!» «Смотри же!» — взвизгнула звездулька, схватила бутылку и... Сами понимаете, что случилось потом. Поняв, что самостоятельно избавиться от бутылки она не в состоянии, Лора потеряла лицо. Какие слова девица выплескивала из себя, я здесь приводить не стану. Скажу только, что была искренне удивлена. Проведя детство на улице, я пребывала в уверенности, что хорошо владею русским арго. А нет, Лора за 10 минут значительно обогатила мой словарь. С работы был вызван Вован. Он повез истерически рыдающую, матерящуюся жену в травмопункт. Я закрыла за ними дверь, села на стул и засмеялась. Конечно, я повела себя как маленький ребенок, но на душе чего-то был праздник. «Виолетта», — заявила Марина Степановна, материализуясь в коридоре. «Вы сделали это нарочно. Подначили Лорочку». Секунду я молчала. Потом храбро ответила. «Да, ваша невестка противнее скунса. Сейчас, конечно, Марина Степановна налетит на меня и начнет клевать в темечко». Но старуха неожиданно улыбнулась и заявила. «Наверное, Виола, мне следует сказать вам спасибо». Я обомлела. Во-первых, совершенно непонятно, почему Марина Степановна решила благодарить меня. А во-вторых, она впервые назвала мое настоящее имя. «Но за что?» — воскликнула я. Старуха вскинула голову. «Я сейчас внезапно поняла, что обожала чудовище. Но всякая любовь продолжается столько, сколько заслуживает ее объект». Вымолвив эту фразу, Марина Степановна, царственно выпрямившись, прошествовала на кухню. Я осталась сидеть на стуле в полном обалдении. «Ну и ну, держись, Лора. Кажется, певичку ждут большие сюрпризы. Она абсолютно уверена, что может помыкать домашними. Ей покажется абсурдным предположение, что Марина Степановна когда-нибудь перестанет боготворить ее. Но Лоре еще предстоит узнать, что абсурдное и неправдоподобное случается в жизни чаще, чем в романах». Текст читала Елена Дельвер.